«Серьезнее не бывает», — ответила вместо Дафны Лайза. А вот Малодора Грим, которая была злобной дамочкой и ради поддержания звания самой красивой женщины в королевстве травила девушек различными ядами, которые сама и варила, училась на Гриффиндоре и имела очень большой боевой опыт. Я, кстати, еще читала, что Моргана хоть и не училась в Хогвартсе, но однажды примерила распределяющую шляпу, когда посещала школу с дружественным визитом, и та сказала, что отправила бы ее к барсукам, потому как та имела просто невероятный талант к целительству и могла общаться с самыми разными животными, блеснула знаниями Дафна. «Мы это к чему тебе говорим, Гермиона? Мы вовсе не отговариваем тебя от Гриффиндора, и если ты так хочешь, то иди туда, просто на каждом факультете в свое время учились разные великие волшебники, которые были как хорошими, так и плохими. Не нужно строить свою жизнь, поклоняясь каким-то мифическим идеалам», — с улыбкой сказала Пенси. «И да, если ты все-таки согласишься быть моей подопечной, на Слизерине это было бы проще всего осуществить. Ты, как мы выяснили благодаря нашему невероятному светловолосому детектору чистоты крови, дочь сквибов, а значит, факультет примет тебя как чистокровную в первом поколении. Да и то, что твои родители смогли пройти сквозь барьер, говорит в пользу этой версии, ведь маглы не могут через него пройти, даже если их носом в него ткнуть. Ну, или лучше давай со мной в Когтевран», — предложила Турпин. «И мне не скучно, и ты, как я поняла, на ворона больше походишь, чем на змею, в отличие от Пенси и Дафны. Простите, девочки, если обидела». «Не обидела, Лайза, даже не надейся», — улыбнулась Пенси. «Я и правда змея, пусть пока и не ядовитая. Я подумаю, девочки, честно, просто это так неожиданно. И то, что вы мне помогли, и то, что ты, Пенси, предложила мне патронат, так как у меня нет официального опекуна в мире магов, и про факультеты. Я просто не привыкла, что до меня вообще есть кому-то дело. В школе я не очень-то с кем-то дружила, да и тут не надеялась кого-то найти. Это судьба, Гермиона», — улыбнулась Лайза. «Скорее, это Невилл, с его постоянными комплиментами», — ехидно заметила Дафна. «Дафна», — упрекнула ее Лайза, которой очень даже нравилось то, как Лангботтом ухаживал за Паркинсон. «Дафна права», — пожала плечами Пенси. «Если бы не он, я бы не вышла из купе и не помогла бы тебе, Гермиона. Но кто докажет, что Невилл не был послан нам судьбой?» «Определенно был послан, и я даже знаю, чьей именно судьбой он был послан», — не удержалась от подкола Дафна, из-за чего все девочки не смогли удержать смех, чем сильно удивили закончивших переодеваться и вышедших их искать ребят. «Гринграсс, Дафна, Слизерин». Очередной выкрик шляпы заставил Кастора вернуться к действительности. «Гринграсс, милая, холодная, хрупкая Дафна, которая оказалась сильной, умной, способной, а главное, живой и горячей, а не как он раньше думал, холодной статуей. Право слово, если бы она не была так влюблена в тебя и не была его женой, он бы выбрал ее в качестве леди Поттер Певереллу еще в той жизни, когда Вальбурга стала требовать в дом хотя бы одну девушку, хотя жениться он не хотел совсем. Момент, который изменил его к ней отношение, произошел в тот самый час, когда, несмотря на все переживания и минуту назад дрожавший от пережитой истерики голос, она смогла собраться и сделать то, что не смогли сделать 5 Авроров и 2 Невыразимца. Она смогла вдребезги разнести кровную защиту родового поместья и отправить за грань 2 десятка инферналов, что защищали вход в дом, руководствуясь лишь стихийной магией, ведь и ее палочка осыпалась пеплом, когда она попыталась помочь Аврорам еще в самом начале штурма поместья, в котором похитители держали ее дочку. Удивительная женщина, а сейчас не менее интересная девочка, которая всегда будет ему нравиться, но только как друг, и мама его будущей крестницы. Данбар, Фей, Гриффиндор. Еще раз улыбнувшись промелькнувшим в голове теплым воспоминанием, Кастор снова посмотрел на преподавательский стол. С левой стороны стола на волнующихся первокурсников взирали в основном женщины, если не считать преподавателей зельеварения и защиты от темных искусств. С самого края сидела колдоведьма Поппи Помфри, которая всегда вызывала у Кастора слишком много вопросов, хотя сама никогда ничего не спрашивала. Блэк не знал, магия это, неучтенный философский камень, кровь невинно убиенных младенцев, души девственниц, или что-то еще, но жила Помфри уже не первое тысячелетие, и это то, что он знал точно. В дневниках Годрика Гриффиндора, который по случаю притащил домой Парсмей, было сказано о немногословном юном даровании, невероятно талантливой колдоведьми по имени Поппи. И далее с самого основания школы он находил упоминания о Поппи Помфри в мемуарах, в рассказах портретов, а однажды даже нашел целый альбом набросков молодого художника, который был в нее беззаветно влюблен, и если бы он не погиб, она бы сбежала вместе с ним в Америку. Да и если не смотреть на это, наивно предполагая, что это были ее родственницы, то все равно, именно эта Помфри была во время обучения в школе в Альбурге, и когда Поттеру стукнуло 125, она все еще была на месте, ни на год не постарев. Джонс, Миган, Гриффиндор. Следом за вечной колдоведьмой сидела Ирма Пинс, прекрасный, просто замечательный библиотекарь, настолько ревностно оберегающая покой в царстве пыли и знаний, что даже во время битвы за Хогвартс никто не смел зайти в ее обитель. А брат и сестра Кроу, когда были преподавателями Хогвартса, лишь однажды переступили порог ее владений, и то, вылетели оттуда буквально через минуту, получив невероятную порцию проклятий, которые не смогли снять ни Снейп, ни целители Мунга, Забини, Блейз, Слизерин. По левую руку от Пинс сидели преподаватель магловедения Черити Бербидж, преподаватель древних рун Батшида Баблинг, и школьный тренер и судья межфакультетских соревнований по квиддичу Роланда Хуч. Об этих женщинах Кастор знал крайне мало, только то, что первую убил на своем собрании Темный Лорд, вторая погибла в битве за Хогвартс, а третья нисколько не изменилась даже после войны и продолжила учить первокурсников летать, а старшекурсников – играть в квиддич. Корнер, Майкл, Коктевран. Теперь очередь дошла до Квирелла. Кастор внимательно осмотрел его, чтобы понять, на месте ли та часть души, что они с Видой решили не возвращать на место. И судя по его нездоровому лицу, впалым бледным щекам и нервным движением, Темный Лорд нашел себе временный дом. Осознание этого факта заставило Кастора хищно оскалиться, отчего сидящий напротив него Кассиус Уоррингтон нервно передернулся. Это был уже второй человек, который был младше него, но казался настолько страшным, что хотелось съежиться в каком-нибудь углу и стать незаметнее мышки. Крэб, Винсент, Слизерин. Планы на этого огрызка из затылка Квирелла у Кастора были просто наполеоновские. Нет, сначала они с Видой думали просто от него избавиться, отправив туда, где ему давно самое место, а потом задумались, зачем им, собственно, это делать. Зачем облегчать жизнь Дамблдору и его ордену, если можно хорошенько поиздеваться над обеими сторонами? Нет, жертв со стороны мирного населения они, конечно, не допустят, но вот нервы всем попортит знатно. Надо же как-то всколыхнуть это застоявшееся болото. Потрясения делают жизнь интереснее, подумал Кастор, а потом сам же проклинал свой длинный язык, ведь к потрясению, которое произошло через секунду после этой мысли, он явно был не готов. Лавгуд, Полумна. Примечание к части. Чтобы не было непоняток, в 16 главе написано, что случился ритуал сына отречения, который провел Арктурус, а закрепили он и Регулус, и официально не было никакого Сириуса Блэка, а был только некий Сириус Блейк. Благодаря обращению Арктуруса к покровителю рода Блэк все материальные данные существования СОП изменятся сами, даже если они не имели ни грана магии, как, например, запись в личном дневнике, или в книге нарушителей Филча. Когда Блэки попадут в школу, процесс будет уже запущен, и вначале все удивятся, потому как исправить в памяти что-то сложнее, чем на материальном носителе, но потом поймут свои ошибки, ведь и в газетах, и в документах, и даже в воспоминаниях будет Блейк, а не Блэк. А с Дамблдором и кошкой отдельная история, дальше будет рассказано, почему они будут помнить Сириуса Блэка. И да, про ситуацию с Хагридом тоже все будет. Глава 23. Правило первое. Никогда не следует принижать способности других. После произнесенного Маккошка имени парни застыли как громом пораженные. Еще в том мире, где они проживали первые свои жизни, на упоминание этого имени у них в компании было некое негласное табу. Гарри и Невиллу было трудно перенести то, что их подруга скончалась, причем сама желая этого. Драко как-то незаметно для себя тоже привязался к Луне, и ее смерть заставила его впервые в жизни от отчаяния разнести половину своей лаборатории, а Теодор и Блейз просто расстроились из-за смерти странной, но очень интересной девушки. Она пусть и не была им близка, но она была человеком и подругой их друзей. Да и к тому же все они винили себя, что не помогли, не приободрили, не защитили. Самоубийство убивает двоих, ведь страдает не только тот, кто умирает, но и тот, кто ценил и любил этого человека. Записка же, которую нашли в ее доме, ничего не объясняла, только сообщала почерком Луны, что теперь она отправляется дальше, в следующее путешествие, и вообще она уже очень давно опаздывает на встречу со стражами Междумирья, что должны сопроводить ее к новой жизни и забрать к себе ее мозгошмыгов. Тогда они ничего не поняли и стали вместе со слизеринцами искать зацепки. Они прошерстили каждый миллиметр пепелища, что когда-то был милым и уютным домом Лавгудов, опросили практически всех ее знакомых, но так ничего и не нашли. Кроме еще одной записки от Луны, в которой она в своем стиле просила Гарри успокоиться и не искать виновных в ее смерти. Записка нашлась в Хогвартсе, в любимом месте Луны, и она знала, что Гарри придет туда, когда оставляла ее. Только тогда парни, скрипя сердце, оставили попытки найти виновного. А зря. После того, как выяснилось, кто на самом деле виноват в ее смерти, Гарри и Невиллу провели не один ритуал, чтобы попросить у Луны прощения за свою слепоту, но так и не добились ответа. Душа Луны к тому моменту уже давно покинула пределы Междумирья и отправилась дальше. Очнувшись же теперь от первого шока, Невилл стал неверяще оглядывать толпу первокурсников рядом с собой в поисках девушки, которую они не смогли защитить, а Кастор постарался вытряхнуть из головы мысли о том, что все это глупая шутка, которая в очередной раз сделает ему больно. Воспоминание о смерти странной, но такой родной когтевранки все еще выводило его из равновесия, ведь этот белокурый ангел пошел на смерть ради них. И пусть Гарри Поттер сделал для магического мира то же самое, но жертва Луны осталась никому неизвестной, да и к жизни она потом, как это сделал Гарри, не вернулась. Сейчас же парни никак не могли понять, почему никого не волнует, что МакГонагалл вызвала на распределение девочку, которой на данный момент исполнилось только 10. Причем заместитель директора сказала это самым что ни на есть спокойным и уверенным тоном, а значит, ошибки быть не могло, к тому же ни один преподаватель или студент, помимо них с Невиллом, очевидно, не замечал неточности, и все они с нетерпением ожидали очередную нераспределенную пока первокурсницу. И вот толпа первокурсников наконец расступилась, чтобы явить взору сотен студентов белокурого ангелочка, которого и Невилл, и Кастор признали в тот же момент, слизерин. Шляпа даже ни на секунду не задумалась, прежде чем отправить блондинку на факультет змей, и ребятам даже показалось, что она выкрикнула этот результат куда быстрее, чем для Малфоя в прошлый раз, хотя все они когда-то считали, что это невозможно, чем очень тешили самолюбие Драко. Кастор этому факту сильно удивился, ведь он и представить себе не мог, чтобы такая нежная, умная, смелая, доверчивая и, откровенно говоря, странная девушка могла попасть в логово хитрых и скользких змей, к коим он теперь здраво причислял и себя. Кастору даже в голову прийти не могло, что для того, чтобы попасть на факультет воронов, в прошлый раз ей пришлось угрожать шляпе сожжением, а после того, как она отказалась, приложить невербальным конфундусом. Он считал, что шляпа отправила ее туда сама, так как его не было при ее первом распределении. Он не знал, сколько времени она провела за разговорами с этим трудно поддающимся уговорам головным убором. По его мнению, она могла быть несравненно умной когтевранкой, доброй и милой пуффиндуйкой, смелой и храброй гриффиндоркой, но нисколько не хитрой и изворотливой студенткой Слизерина. У нее просто не могло быть таких качеств, которые могли бы привести ее на факультет змей. Ну, кроме того, что зеленый ей к лицу. Однако, как оказалось, что-то он не учел, ведь нашла же что-то слизеринское в ней шляпа. Невилл же, услышав решение шляпы и сопоставив прошлое и настоящее, только усмехнулся. Он был уверен, что этот ангел удивит их еще не раз. Сама же Луна после произнесенного вердикта мило улыбнулась и с достоинством, свойственным потомственной королевской особе на светском рауте, медленно направилась в сторону Кастора. Не в сторону стола, ни к первокурсникам и даже не к студентам факультета, нет. Полумна шла именно к нему, все время глядя прямо в его серо-голубые на данный момент глаза. Она будто точно знала, что все его мысли в эту секунду заняты именно ей, и улыбалась этому забавному, с ее точки зрения, факту. «Разрешите?» — вкратчиво поинтересовалась она у Кассиуса Уоррингтона, который, глядя в глаза этой милой девушки, зарекся иметь хоть какие-нибудь дела с первокурсниками этого года, так как даже для него, парня из потомственной темной семьи, они были слишком темными и пугающими. Конечно, Кассиус сдвинулся как можно дальше, потому как здраво полагал, что и тот чокнутый на всю голову первокурсник, который так сильно напугал его на каникулах, что Кассиуса до сих пор дрожь пробирала при одном только его упоминании, точно попадет на Слизерин и сядет именно рядом с этими двумя. И не ошибся. Лонгботтом, Невиллу, назвала Маккошка имя его персонального кошмара сразу после того, как Сьюли направили в Когтеврон. Слизерин. Прозвучало от шляпы как приговор. В этот раз Невиллу не забыл снять шляпу, но и в этот раз он практически бежал к столу. Только теперь не Гриффиндора, а Слизерина. А как только сел, рядом с Кастором, как и предполагал Уоррингтон, выжидательно уставился на новенькую, причем так же подозрительно, как и его сосед. «Ну, здравствуйте, мальчики», — улыбнулась та своей привычной еще со школьных годов улыбкой. «А хорошее начало для анекдота вышло, как считаете?» Встретились как-то два старых ярых гриффиндорца и странная мертвая когтевранка за столом Слизерина. «Луна», — нахмурились одновременно Кастор и Невиллу. «А что Луна, мальчики? Я что, не права, что ли?» Ехидно усмехнулась она. Кастор же и Невилл сидели в шоке. Они не узнавали в этой девушке ту странную блондинистую когтевранку, что была их боевой подругой, не узнавали ту, что всегда была добрая и смелой, что носила на шее ожерелье из пробок от сливочного пива, а в ушах серьги-редиски, и одновременно узнавали ее, по жестам, по взгляду, по ее улыбке и привычке вплетать волшебную палочку в прическу, откуда она ее могла очень быстро достать. Сейчас у нее была какая-то простая японская прическа, когда часть прядей закалывалась палочкой, а часть закручивалась и локонами укладывалась на плечи или красиво спадала по спине аж до поясницы. «Луна», все так же глупо повторяли парни, до конца не веря, что она здесь, рядом с ними, и Лавгуд их не винила. Во-первых, они действительно могли не ожидать увидеть ее на год раньше, чем в прошлый раз, а во-вторых, она не знала, сколько лет для них прошло после ее смерти, после ее якобы самоубийства, и она не винила их, что они поверили в эту липу, ведь она сама же ее и создала, сама сделала все, чтобы они поверили в ее историю, сама. «Луна, привет», молодой мужчина пытался выглядеть дружелюбным сокурсником, зашедшим на чашечку чая к подруге детства, но Лавгуд знала, что это не так, она знала, что он пришел для того, чтобы забрать ее жизнь, и она подготовилась к этому весьма значимому для нее событию. Когда Полумна только узнала о проблемах в роду Крамов, то практически сразу поняла, кто корень всех бед этой семьи. Только один человек мог так сильно ненавидеть Гермиону, что решился медленно сводить ее с ума. Только один человек был настолько безумен, чтобы мстить подобным образом. Только один человек мог несколько лет подряд делать так, чтобы на восьмом месяце девушка теряла свое дитя. Шестеро детей, шесть маленьких человечков, что так и не успели появиться на свет. Каждый раз Луна соглашалась быть крестной мамой для будущего наследника Крамов, и каждый раз вместо обряда с розовощеким малышом она успокаивала бедную женщину, которой с каждым мертворожденным ребенком становилось все хуже. Виктор никогда ее не винил, нет, но потерю детей также переживал очень болезненно. Сейчас же она опять была беременной, и это была уже седьмая попытка, после возможного провала которой Гермиона поклялась просто покончить с собой, чтобы не держать при себе Виктора, потому как тот безумно хотел детей, а она помочь с этим не могла. Но в этот раз Луна была уверена, что все у них будет хорошо, ведь тот, кто занимался подобным, больше не сможет причинить ей вред. Он никому из дорогих Луне людей больше не сможет сам причинить боль. «Привет, Захария», — улыбнулась она своей странновато милой улыбкой. Смит немного скривился, глядя на нее, и, конечно, не заметил ее немного подрагивающие руки и капельки влаги в уголках глаз. «Зайдешь в дом?» «Да, спасибо», — Смит заметно нервничал перед тем, как переступить порог ее дома. Видимо, он здраво полагал, что даже такая странная и беспечная девушка как Полумна могла поставить защиту от недоброжелателей, однако никакого сопротивления он не почувствовал, отчего, только перешагнув порог, сразу шумно выдохнул и стремительным шагом направился в гостиную. «Чаю?» Голос ее был как всегда мил и нежен, хотя она и знала, что он пришел ее убивать, и это немного пугало ее. Почему же Полумна была так уверена, что ее пришли убивать? Все просто, она сама позвала его, сама ментально связала их и практически приказала себя убить. Она не могла больше смотреть на муки подруги, не хотела видеть смерти родных и близких, не хотела больше никого терять, да и жить с проклятием она уже откровенно устала. И этот ритуал, единственное, что могло помочь ей преодолеть чары некроманта и уйти наконец в мир иной. Она давно заслужила покой, но отсутствие ответа на вопрос, достойна ли она этого покоя, заставлял ее нервничать. Мало ли как выкрутится мерзкое проклятие, когда-то казавшееся ей даром. «Не откажусь», — ехидно улыбнулся Захария, глядя куда-то в стену позади нее. Луна видела, что ему было морально тяжело, ведь одно дело — убивать младенцев, которые еще не появились на свет, чтобы свести мать с ума, а другое — самолично запачкаться в крови, причем таким магловским способом. Смит же сидел и не понимал, почему решил убить ее и почему именно так, но раз он пришел, то дело нужно было сделать. Когда Луна отвернулась, чтобы выйти на кухню, он всадил ей в спину обыкновенный магловский нож, который купил спонтанно только прошлым вечером в маленьком городке неподалеку от базы. Ах, Луна хоть и готовилась к боли, но не знала, что все будет именно так. Нож, попавший ей в спину, был до того длинным, что практически проткнул ее тело насквозь. «Надеюсь, ты будешь мучиться так же, как и моя жена», — мерзким голосом пошептал ей Смит в самое ухо, зло оскалившись. За секунду он из напуганного своей идеей мужчины превратился в холодного маньяка-убийцу, что с наслаждением любовался муками своей жертвы. Затем он пару раз прокрутил нож и одним точным движением вытащил его из несопротивляющегося, но еще живого тела, толкнул Луну в спину, отчего она упала, развернул к себе лицом и стал наблюдать. Кровь очень быстро изливалась через сквозное отверстие в груди и спине, отчего лужа крови под ней была просто огромной. Но этого Смиту оказалось мало, и он запустил Круция в почти бездыханное тело, чтобы ускорить смерть и сделать ее максимально болезненной. Луна извивалась от боли, но не издавала ни звука. Тогда взбешенный маньяк снова взял нож и воткнул его прямо в сердце своей жертве. «Сгинь в бездне, полоумная Лавгуд, мучайся в посмертии за моих сына и жену». Прикрыв глаза, выдохнул Смит и сразу отпарировал прочь. «Ты и на земле будешь мучиться не меньше», — прошептала Луна обескровленными губами, когда Захария наконец покинул ее дом и со стоном боли поднялась. «А если Гарри все-таки узнает, то избежать на тот свет легко у тебя не выйдет. Оживить себя как нежить у Луны получилось на превосходно, все-таки кровь предков не просто так ценилась волшебниками. Осталось также виртуозно сымитировать самоубийство для ребят и всего магического мира, что будет очень нелегко, имея на теле две ножевые раны и лужу крови в гостиной. Но она справится, ведь ей не привыкать удобно умирать. За столько лет-то. Макдугал, Марак, Коктевран». Распределение очередного первокурсника заставило Полумну мысленно вернуться из дня своей смерти к тем, кто все еще смотрел на нее, ожидая ответов на свои незаданные вопросы. Но как бы ей не хотелось плюнуть на все и рассказать им поскорее о своей жизни, о семье, о проклятии, Луна понимала, что большой зал – не место для таких разговоров. Поэтому она решила действовать по-другому. «Вы хотите меня о чем-то спросить, господа?» Нарочито удивленно посмотрела она на парней, несколько раз невинно взмахнула длинными ресницами и мило улыбнулась. О, они безусловно хотели о многом ее спросить, но делать это за столом Слизерина в большом зале, где сидело множество любопытных студентов, было бы крайне глупо и неосмотрительно с их стороны, так что им ничего не оставалось, кроме как состроить милые лица и смиренно ждать окончания пира. «Нет, мисс, что вы?» — Кастор широко ей улыбнулся, отчего глядевший на них боковым зрением Кассиус нервно икнул. «Мы с другом лишь хотели вам сказать, что вы великолепно выглядите, и мы были бы рады, если бы вы удостоили нас чести сопровождать вас в гостиную. Я с радостью приму ваше предложение, господа», — мило улыбнулась она, а потом мысленно добавила: «Хотите обсудить это в гостиной?» — и скептически приподняла бровь. «В месте, где 1 сентября происходит одна из самых больших вечеринок в школе. Серьезно, в Слизерине комнаты на 2-3 человека, займем комнату на двоих и там поговорим», — внес предложение Невиллу. «Вы, наверное, забыли, господа, а может быть, и не знали, раз вы грифы и когтевранка, но на факультете змей девушкам нельзя заходить на территорию мужчин, собственно, как и наоборот, парни не могут безосновательно попасть на территорию девушек. Проходы зачаровывал сам Салазар, пусть и тысячелетия назад, но чары все еще активно оберегают непорочность как парней, так и девушек», — прозвучал у всех троих в голове посторонний голос, отчего они все немного вздрогнули и невольно заозирались. Услышать чей-то голос в голове было крайне неприятно. За время этой своей жизни и Невиллу, и Кастор как-то отвыкли, что нужно активировать защиту. Да и кто бы мог подумать, что кто-то может вот так вот бесцеремонно ворваться в ментальный диалог, Ведь технику коллективной ментальной связи представили в гильдию менталистов тогда, когда Поттеру с Лангбаттомом было уже далеко за 60, да и доступна она была только мастерам-менталистам. Откуда о такой технике могли знать Луна, которая погибла задолго до этого, и неизвестный, о котором, как бы это глупо ни звучало, они не знали ничего, было непонятно. Макмиллан, Эрни, Пуффендуй. Вообще-то, приличные люди при знакомстве называют себя и приветствуют собеседников, ответила голосу Луна, пока парни были в таком раздрае, что не могли никак собраться с мыслями. В тот момент их не волновало, что голос был неучтив, их волновало, что Луна откуда-то знает о коллективной ментальной связи, и имеется кто-то неизвестный, что так легко смог к ним зайти на огонек и теперь знает часть их секретов. «О, прошу прощения, миледи, за мою неучтивость. Забыл о манерах при взгляде на ожившее чудо. Здравствуйте, лорды и леди. Имя свое я вам, увы, сказать пока не могу, но если узнаете, отпираться не буду. Менталистика – мой родовой дар, раскрытый на 100% и наслоенный на проклятие. Из-за этого проклятия все лорды и наследники в нашем роду против воли считывают мысли других, причем слышим мы их все одновременно и с одинаковым звуком. Могу представить себе этот гам», – хмыкнул Кастор, припоминая, как Вальбурга заставила его надеть артефакт с подобными свойствами и отправила прогуляться с домовиком под невидимостью по улице, дабы он осознал необходимость поставить прочный окклюментный блок, а не останавливаться на достигнутом. Ужас, единственное, что он мог сказать тогда. Но с него-то артефакт сняли, а вот кому-то еще жить с этим. Спасибо за сочувствие, я постепенно привыкаю, но вот ваш разговор меня привлек. Кто вы? Путешественники во времени? Попаданцы из прошлого или будущего? Жертвы чьих-то экспериментов? Проклятые души? Я ближе к жертве экспериментатора отношусь, пробурчал Невилл, мрачно поглядывая на Кастора, который озадаченно смотрел в пустую тарелку. «А я, к проклятой душе», — печально ответила Луна. «Как интересно, не вместе, но синхронно. А вы очень любопытные персонажи. Вон как у Арингтона от вас крючит. Давайте позже все-таки обсудим это, если вы не против, а то тут скоро ваш друг будет и, боюсь, поговорить нам незаметно все же не удастся», — сказал неизвестный, перед тем как пропасть из эфира. «Малфой, Драко». Кастор оторвался от созерцания пустой тарелки и попытки очистить сознание и поставить защиту, чтобы избавиться от гостя, и взглянул в сторону того, кто был ему другом 3/4 его жизни. Малфой, как и в прошлый раз, довольно горделиво подошел к макушке и демонстративно опустился на стул, а когда она надела на него шляпу, то та отреагировала довольно стремительно. «Слизерин, да, вы были правы, мистер Блэк, вердикт мисс Лавгуд определенно был вынесен быстрее», — раздался в голове у Кастора голос, который как бы ушел. Однако в этот раз его не слышали ни Луна, которая активно рукоплескала Драко и освобождала для него место рядом с собой, ни Невиллу, который также был рад Малфою, но серьезность так и проскальзывала в каждом его движении. Неизвестный, вступивший с ними в диалог, напугал его не меньше, чем Кастора, пусть он и пытался казаться равнодушным. «Я уж думал, что никогда не присяду», — возмущаясь, сел к ним Драко, предварительно поблагодарив Луну за освобожденное место. «Это потому, что ты, Малфой, до вас пока дойдут. Не то что Блэк, раз-два и он уже за столом. Да и я недолго стояла», — усмехнулась Гринграсс, глядя на возмущенного блондинчика. Ей, судя по всему, вид обиженного аристократа доставлял несравнимое удовольствие. «Смотри, Гринграсс, будь поосторожнее со словами, а то Малфой решит, что ты хочешь стать следующей леди Блэк, и решит отравить тебя в порыве ревности», — ехидно заметил Блейз. «А учитывая, что его крестный, один из лучших зельеваров, думаю, тебя не откачают. Твои данные устарели, Блейз», — усмехнулся Драко, растягивая слова. «Помолвки с нашей воинственной мисс не будет, у нас астрологическая несовместимость, так, кажется, обосновали свой отказ Гринграссы. А кто сказал, что ты ревнуешь Дафну?» — решил добить Драко Забини, наслаждаясь произведенным эффектом. «Ах, ты», — зашипел тот не хуже змеи и потянулся к другу детства, чтобы дать ему хорошенький подзатыльник. «Спокойнее, ребята, на вас уже грифы смотрит», — прервал дружескую дискуссию парней Винсент. «А как по мне, так довольно мило», — улыбнулась Луна, — «хотя и привлекает Нарглов. К Дракклам Нарглов, пусть подавится редиской», — улыбнулся Кастор, который наконец смог расслабиться в кругу своих друзей. Именно рядом с ними он смог перестать думать о Смите, которого хотелось разорвать на биллион маленьких первокурсников, и о загадочном голосе, что смог сбить спесь с двух легкомысленных путешественников во времени. Моррис, Килла, Гриффиндор, глава 24, события недавнего прошлого, часть 1, от любви до ненависти, от ненависти до любви, начало июля 1991 г., чуть меньше двух месяцев до распределения. Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор, директор школы чародейства и волшебства Хогвартс, кавалер ордена Мерлина первой степени, верховный чародей Визингамота, президент Международной конфедерации магов, как всегда, сидел в своем позолоченном кресле, обитом красным шелком с вплетением нити акромантула и шерсти молодых единорогов, более походившим на трон, в кабинете и мирно потягивал травяной чай, привезенный ему из самого Китая очередным полностью зависимым от него бывшим учеником, под успокаивающее жужжание множества разнообразных артефактов, назначения большей части из которых он и сам уже не помнил. Совсем скоро его привычную чайную церемонию должна будет прервать Минерва МакГонагал, которая каждый год именно в этот день приходит к нему в кабинет, чтобы начать свою вечную тираду с оплатой обучения, нехваткой средств, ужасным состоянием коридоров замка, своеволием полтергейста и проблемой с зачислением маглорожденных и полукровок, письма которым не заполнялись эльфом, описались каждому самой заместителем директора и доставлялись ей же лично в руки будущему ученику. Альбус, это просто неслыханно. Раздался треск двери, и в кабинет директора школы с криком и без стука ворвалась глава библиотеки Хогвартса, Ирма Пинс. Волосы у нее развивались словно змеи-медузы-горгоны, а глаза горели адским пламенем, что обещало мучительную смерть каждому смельчаку, что подойдет слишком близко. Казалось, что еще секунда, и ты или обратишься в каменную глыбу, навеки оставаясь в замке на потеху будущим поколениям, или рассыплешься прахом, а потом станешь удобрением для очередного жутковатого творения Поманы. Какого дракла ты снова распоряжаешься в моей библиотеке? Тебе мало было прошлого раза, надо напомнить для профилактики, видимо, маразм уже подобрался слишком близко, раз ты снова за старое взялся. Учти, я не шучу про профилактику. Мисс Спинс, начал было свою заранее приготовленную речь Дамблдор, но под ее пронизывающим взглядом запнулся. Заткнись, Альбус. Ты сегодня же вернешь все как было, иначе я так тебя прокляну, что прошлый раз ты будешь вспоминать с радостью и желанием повторить. Ясно тебе, козел бородатый. Но Дамблдор не знал, что делать с этой склочной и очень сильной ведьмой. Ему для удачного воплощения плана необходимо было убрать эти книги из библиотеки, чтобы Поттер, не дай Мерлин, не нашел их и не понял, что к чему. Никаких «но». Сегодня же все книги будут на месте, иначе жди беды, Альбус. А ты меня знаешь, Пинс прищурилась так, что у директора по спине пробежал табун мурашек, беда будет такая, что ни один из твоих подопечных не спасет твою гадскую душонку. Даже Фламелев камушек будет бессилен. Она в последний раз зло зыркнула на директора и скрылась за дверью, хлопнув фоной так, что несколько приборов с самой ближней к ней полки подпрыгнули и, приземляясь обратно, разлетелись вдребезги. «Вот дрянная ведьма, вечно все планы портит», — скривился Дамблдор, глядя на разрушенное библиотекарем имущество. И кто ей только напомнил, лицо директора на мгновение исказилось в гневе еще сильнее, но уже через секунду он снова стал улыбаться, ведь злосчастная дверь снова отворилась, являя его взору еще одну взбешенную чем-то женщину. «У них что сегодня обострение, так и будут ко мне по одной ходить, пока я с ума не сойду», — задал Дамблдор вопрос вселенной, однако та не стремилась ему отвечать. «А ведь еще Минерва ругаться придет, от желания скривиться и сплюнуть директор отказался только потому, что в кабинете был не один. Может, сказать, что опаздываю на собрание в МКМ, Альбус, какого Мерлина ты творишь?» — зашипела вошедшая не хуже змей. И Дамблдору на мгновение показалось, что зрачки у нее стали вертикальными, а язык раздвоился. «Куда ты дел сферу Пакира, Поппи? Чего ты злишься?» Попытался сгладить обстановку директор, но голос его дрогнул, потому как перед глазами у него все еще стоял образ Помфри Змей. Эта сфера была внесена министерством в перечень темных артефактов, которые подлежат немедленному изъятию и уничтожению. Так что они ее конфисковали, и отдел тайн, скорее всего, уже занялся ее деактивацией. Я ничего не мог поделать, он трагично развел руками и участливо вздохнул. Таков закон. Скажи лучше мне спасибо, что тебя не арестовали вместе с ней, за хранение и использование темного артефакта. Голос Дамблдора звучал так, будто он журил нерадивого ребенка за сделанную тем пакость, которую он еле-еле исправил. «Это сфера Пакира, темный артефакт, Альбус. Темный артефакт? Серьезно?» Помфри была готова рвать и метать, рвать тело директора на части и метать куски его бесполезной и даже опасной ядовитой для нормальных существ плоти по всему запретному лесу, да обитателей его было жалко, потравиться еще. Сфера Пакира – уникальный медицинский артефакт, с помощью которого можно определить, воздействовали ли на магическое ядро пациента и подвергалась ли его душа изменению, разделению, модификации, переселению, подселению, дроблению, разрыву. Вот видишь, Поппи, этот артефакт воздействует на ядро юного несформировавшегося мага и на его неокрепшую молодую и чистую пока душу. Отдел тайн доказал, что это темный артефакт, который несет больше вреда, чем пользы, и министерство решило, что ему не место рядом с детьми, заученно ответил Дамблдор, а потом мягко и понимающе улыбнулся. «Ты», — прищурилась мадам Помфри и стала шипеть, словно и правда была змеей. «Это ты так решил, Альбус. Мне уже сообщили, что инициатором изъятия артефакта был наш любезный председатель Визингамота. Тебе напомнить, кто это? А то ты, видимо, забыл. Старость пришла, капельки не принял». Помфри плевалась ядом и прожигала директора взглядом. «И знаешь что, Альбус, я устала. Это уже не первый раз, когда из-за тебя мы теряем оборудование, способное помочь детям. С сегодняшнего дня и до конца моей жизни нога твоя не переступит порог больничного крыла ни с одним вопросом. И плевать мне на все. Будешь загибаться, обратись в Мунга, а я и пальцем не пошевелю, чтобы помочь. А то добью еще ненароком». Последнее прозвучало скорее как обещание, чем как предостережение. «А ты не забываешься, Поппи. Думаешь, у тебя есть на это право?» Голос директора стал на несколько градусов холоднее. Он ненавидел, когда кто-то угрожал ему, а Помфри сейчас именно это и делала. И если Пинс реально могла воплотить в жизнь свою угрозу, уж он-то точно это знал, то насчет колдоведьмы Альбус очень сильно сомневался. Не казалась она сильной ведьмой, что могла противостоять ему, великому светлому волшебнику. «О, малыш, не сомневайся», глаза ее на мгновение полыхнули алым, а на пальцах мелькнули в раз удлинившиеся коготки, «ты никогда больше не подойдешь к моей вотчине, как бы сильно этого не хотел. А сфера, что же, создала один артефакт, вместо того, что ты забрал, создам и еще, мне не привыкать, не в первый раз такой ушлый гад попадается в моей долгой жизни. А вот ты, Альбус, ходи и знай, что своими действиями ты подписал себе смертный приговор, и вскоре придет тот, кто свергнет тебя с этого золотого трона, а я и пальцем не пошевелю, чтобы остановить твое падение. Даже больше, дам пинка под зад для ускорения». С последним ее словом часть артефактов за спиной Дамблдора взорвались, и запчасти от них разлетелись по всему кабинету, минуя только колдоведьму, которая, одарив директора напоследок холодным презрительным взглядом и эффектно развернувшись, пошла прочь из кабинета. «Да что за день-то?» — выдохнул ошарашенный проявлением такой силы Альбус, глядя на полуразрушенный кабинет и злую-призлую Поману, входящую в его кабинет с намерением разрушить то, что не успели ее предшественницы. 30 июля. Месяцы два дня до распределения. Альбус Персиваль Вульфрик Брейн Дамблдор, великий светлый маг, который испугался праведного гнева взбешенных его действиями дам, что внезапно оказались очень сильными, к концу второго месяца лета все-таки вернулся в школу после своего тактического отступления и снова, как и в тот злополучный день, сидел в своем любимом кресле в кабинете. Почти месяц прошел с того момента, как темпераментные дамы разнесли его кабинет в пух и прах, а ему пришлось срочно прятаться в старом доме в Годриковой впадине, чтобы его не нашли и не добили. Причем, памятуя о произошедшем, директор не очень горел желанием возвращаться в школу, но с Хагридом, который, согласно его плану, должен был познакомить юного Поттера с миром магии, можно было поговорить только в школе. Да и перед Минервой следовало извиниться, ведь из-за срыва Поманы он так быстро сбежал, что его заместителю пришлось справляться со всеми маглорожденными и полукровками самой. Да и кто бы не сбежал от дамы, которая сошла с ума и стала больше похожа на неадекватную маньячку, чем на преподавателя. Спраут разозлилась на Альбуса настолько, что, даже не говоря ничего своему начальнику, просто с порога подождала невербальным бесполочковым ларцарнум инфламора и все вырвиглазные мантии Дамблдора, причем одну из них даже не снимая с ее владельца, и с умиротворением и хищным блеском в глазах наблюдала за метаниями директора, судорожно пытающегося стянуть с себя мантию или погасить огонь, который ему не подчинялся от слова совсем. Но, к счастью директора, огонь его не обжигал и не наносил ему повреждений. Помана ведь решила его не убивать, хотя и очень этого хотела. Ее гнев выражался в другом. Огонь причинял Альбусу невыносимую боль, неотличимую от боли вследствие сжигания заживо, и вызывал необузданный страх у того, против кого был использован. Возможно, это жестоко, но у Поманы был мотив так поступить, и мотив железный. Ей прислали флакончик воспоминаний с кадрами смерти ее мужа и дочери с печатью Гринготтса, заверяющий, что все, что находится внутри, правда. Маркус и Розалина, свет в окошке домика ее жизни, сгорели в их собственном коттедже, пока Помана была в школе. Несчастный случай, как сообщили Авроры, оказался поджогом. Альбус хотел чего-то от ее мужа, а тот послал его далеко и надолго. Этот белобородый козел вспылил и пообещал отомстить. И отомстил же, гад. Анонимный отправитель прислал ей записку, в которой рассказал, что это воспоминание одного наемника, которого искали в связи с другим делом, но увидев это, решили поставить ее в известность и сообщить, что исполнитель ликвидирован, а вот заказчик все еще жив, здоров и руководит школой. И неизвестно, что было бы дальше, может, Помана перешла бы к непростительным, посчитав, что тот наказан недостаточно сильно, но Дамблдор наконец вспомнил, что является хозяином удивительной птички, и приказал ей перенести его домой, подальше от сумасшедших ведьм, которых даже после такого уволить он не сможет. Звал Альбус. Скрипнула дверь, и в кабинет, вернее, в то, что от него осталось, зашла Минерва МакГонагалл и прервала минутку страшных воспоминаний. Лицо заместителя директора застыло каменной маской, сквозь которую не просачивалась ни одна эмоция. Руки у нее немного подрагивали, хотя из-за мантии с широкими рукавами этого видно не было, а все тело было напряжено, словно перетянутая струна, что вот-вот от напряжения должна лопнуть. Она словно была неживой, будто кто-то погубил бедную женщину, а потом постарался вернуть ее к жизни, но с чем-то напортачил, и она осталась бездушной куклой, которая хоть и похожа на человека, но по сути является его бледной копией с пародией на жизнь. «Да», — звал, — «Минни, проходи, присаживайся», — директор улыбнулся своему заместителю, но из-за того, что все еще думал о поступке Поманы и о том, что та откуда-то узнала о поджоге, не заметил ее необычного состояния. «Чаю?» «Спасибо, Альбус, но мне некогда, я тороплюсь к Филиусу, не хотелось бы заставлять его ждать меня, хотя я уже и так сильно опаздываю». МакГонагалл не могла находиться рядом с директором, поэтому готова была придумать любую отговорку, лишь бы поскорее уйти. Ей почти физически было больно смотреть на того, кто приложил руку к тому, чтобы она стала той, кто она есть сейчас, несчастная одинокая женщина, похоронившая любимого и потерявшая одного из родителей, а вскоре, возможно, и обоих, ведь ее мать тоже сильно больна, ей осталось не больше месяца. Еще несколько недель назад Минерва МакГонагалл считала Дамблдора непогрешимым человеком, который печется обо всех в ущерб себе, и в упор не замечала, что он попутно делает несчастными всех остальных. Если бы не обстоятельства, то она бы не поверила ни Поппи, что чуть ли не ядом на него плевалась, ни Ирме, что заводилась от одного лишь упоминания о директоре, и проклинала того, на чем свет стоит и не стоит, ни, тем более, Помане, при которой о директоре говорить вообще было запрещено категорически. Она ведь не знала тогда ни историю Ирмы, которая уже много лет больше, чем просто библиотекарь в школе, ни причин Помфри, что жила только тем, что спасала детей, не сумев когда-то давно спасти своих из-за таких вот манипуляторов, ни Поманы, что охраняла свои секреты лучше, чем гоблины охраняют свое золото. Что же изменилось? Что заставило ее переступить через себя и понять, что тот, кто был для нее всем, оказался тем еще эгоистичным и высокомерным гадом, и что являлся великим только на словах? Ответ был прост до невозможности. В тот день, когда Альбус сбежал, Минерва в кои-то веки хотела попросить заменить ее кем-то другим, ведь у нее была железная причина для незапланированных каникул, ее любимый отец был при смерти, и только она могла ему помочь. Однако Альбус не только ее не принял, спешно куда-то удалившись, но и после своего отбытия через Патронуса приказал не покидать школу ни под каким предлогом и тщательно следить за порядком. И из-за контракта она не смогла не подчиниться его прямому приказу, хотя безумно хотела этого. Как она тогда рыдала. Столько слез она не проливала со школы, когда на выпускном балу застала любимого в объятиях своей соперницы, подлой ненавистной слизеринки, которая соблазнила его только для того, чтобы позлить ее. Их извечная борьба привела всех троих к печальному исходу. Минерва так и осталась одинокой, не простив измены любимого, ради которого готова была порвать отношения с семьей. Пусть после этого она и пыталась переключить свое внимание на Дугала Макгрегора, сына фермера, что жил неподалеку от них, но ее первая и единственная любовь была настолько сильной, что она так и не смогла принять чувство такого милого, но такого чужого ей мужчины, пусть он чем-то и напоминал ей любимого. Ее несостоявшийся жених взял в жены ее соперницу, слизеринку Магнолию, но не был счастлив с нею ни дня. Так что как только родился наследник, отослал жену к своим французским родственникам, где та тихонечко скончалась от неизвестного яда, а сам постарался отыскать Минерву. Однако все оказалось не так просто. На письма его она не отвечала, предпочитая сжигать их на подлете, а якобы случайно встретиться не представлялось возможным. Она стала преподавателем Хогвартса и не покидала его стен. А когда он добился таки места главы попечительского совета, чтобы беспрепятственно посещать школу, то сразу же поспешил навстречу к Минерве, которую заметил около озера, но потом просто развернулся и, не говоря ни слова, ушел. Пусть он и любил Минерву, но увидев, как Элфинстоун Урхарт на берегу Черного озера делал той предложение, посчитал, что она его предала и разлюбила. И ушел он, так и не узнав, что Минерва отказала сопернику, все еще безумно влюбленная в чистокровного сноба, который ради нее также готов был пойти против семьи и своих принципов, ведь она всего лишь полукровка. И вот спустя столько лет она снова проливала горькие слезы, хотя даже на похоронах любимого она не плакала, а лишь скорбела, считая, что давно забыла, как это делать. И единственным человеком, который понял ее и решил помочь хоть чем-то, оказался нелюдимый декан факультета змей, Северус Снейп. Минерва, Северус, как всегда, незаметно подошел к ней со спины и поприветствовал холодным безэмоциональным голосом и легким кивком головы. «Что вы тут?» – прервался он на полуслове, заметив ее красные от слез глаза и опухший нос. «Что-то случилось?» – поинтересовался он так же холодно, хотя в его голосе почувствовалось участие. «Нет, Северус, я…» Минерва запнулась на мгновение и разрыдалась еще сильнее, уткнувшись лицом в ладони и падая на стоящий около нее стул. «Что случилось?» «Еще раз, но уже настойчивее», — спросил Зельевар. «Мой отец», — пробормотала Минерва между всхлипами. «Он умирает, и я должна ему помочь, но не могу». И все из-за Альбуса. МакГонагалл попыталась выровнять дыхание, но слезы против ее воли текли из глаз не переставая. Он запретил покидать пределы школы. «А я и так его не вижу годами. Да и после смерти Абрия не могу потерять еще и отца». После этой фразы она расплакалась еще сильнее, и Зельевару ничего не оставалось, кроме как обнять ее, как одну из своих первокурсниц, что, бывало, рыдали от тоски по дому. «Ну что вы как маленькая, Минерва, не плачьте». Вот, он отпустил ее и вытащил из кармана флакончик, это успокоительное. «Выпейте и идите к себе, раз уж вам нельзя покидать Хогвартс. И если вы ничего не можете сделать, то и не стоит так убиваться, а то еще и вас откачивать придется», — недовольно проворчал он, глядя на пытающуюся возразить ему женщину. «И не спорьте, пейте сами, а то волью силой». Заплаканная и уставшая Минерва обессиленно опустилась обратно на стул, с которого вскочила, услышав слова Снейпа, открыла флакон и так быстро осушила его, что не заметила подвоха. А после было уже поздно, она отключилась. А утром, проснувшись в своей кровати, на прикроватной тумбочке МакГонагалл обнаружила записку. «Минни, спасибо за то, что позаботилась о старике и принесла эти свои волшебные лекарства для меня. Они наверняка бы помогли мне, если бы я их принял, хотя твоя мама все еще сомневается, что они действуют на Макглов. Не говори ей, что они могли помочь. Я отдал их Розе, моей соседке по палате, которой всего 23. Ей они нужнее, чем мне, старику. Моя дорогая Минни, моя малышка, мое маленькое солнышко, ты так быстро ушла, что я и слова не успел тебе сказать, хотя очень хотел перед смертью исповедаться тебе. И не думай сейчас о том, что ни в чем. Поверь, есть. Но раз уж не вышло лично, то напишу в письме. Жить-то мне осталось всего 2 часа, если я правильно рассчитал дозу. Ты похудела, дочка. Синяки под глазами, лицо бледное. Это из-за твоего павлина? Да, Не думай, что я не знал о твоей влюбленности в этого аристократа. Он приходил ко мне за месяц до выпускного, руки твоей просил. Ты веришь, у меня умогла. Я тогда выгнал его из дома и сказал не приближаться к тебе, если он не хочет лично узнать обо всех способностях средневековых инквизиторов и испробовать часть из них на себе. Прости меня, наверное, это я испортил тебе жизнь, но после того, как мистер Дамблдор рассказал мне о том, как такие как он относятся к полукровкам, а твоя мать подтвердила, я не хотел тебе такой жизни. Я думал, что так будет лучше, ведь твое благо для меня превыше всего. Прости, я не знаю, как искупить эту вину перед тобой. Когда я только слег, то постоянно и думал о том, какую же ошибку совершил. Каким глупым был, когда попросил помощи у твоего учителя и согласился на отворот. Он что-то сделал, и этот твой блондинчик переключился на другую. Я не подумал, что своим поступком сделаю больно нескольким людям. Оказывается, он очень сильно тебя любил. За день до известия о его смерти мне пришло письмо. В нем были две фотографии разных мальчишек в возрасте 6 лет и записка. Первая фотография, что была постарше, показывала светловолосого малыша с серьезным видом и в оправе для очков без линз, держащего вверх ногами книгу по трансфигурации за 7-й курс, а вторая – веселого беззаботного ангелочка с венком на голове и озорным взглядом, гоняющегося по лугу за бабочкой. Записка же гласила, это могли бы быть ваши внук и правнук. В тот самый момент я понял, как сильно оплошал. Понял, что сколько бы ни просил прощения, исправить содеянное я уже не смогу. Я согрешил, я разбил пару, любовь которых была прописана свыше. С тех самых пор я не мог спокойно думать, есть, спать. Я все винил себя в твоей судьбе. И теперь единственное, что я могу сделать, это отправиться на тот свет поскорее, чтобы попросить прощения и у твоего любимого. Еще раз прошу, прости меня и не кори себя в моей смерти. Я сам так решил. С любовью, твой покойный отец-идиот. Ну хорошо, тогда я не буду тебя задерживать. Вырвал Минерву из тяжелых воспоминаний голос Дамблдора. Я лишь хотел узнать, все ли в школе в порядке, и извиниться за то, что так спешно ушел. Меня срочно вызвали в МКМ, так что пришлось ехать незамедлительно, а оставить школу без присмотра я не мог. Ты же понимаешь меня и не обижаешься? Взглянул он на свою заместительницу через очки половинки и мягко по-отечески улыбнулся. Конечно нет, Альбус, о чем речь? Ответила Минерва, внутри которой уже клокотала безумная ярость. Что-то еще, меня просто ждут. Это все, Минни, от того, как обратился к ней директор, МакГонагалл слегка вздрогнула. Но если вдруг увидишь Хагрида, скажи, чтобы зашел, он мне нужен для одного важного дела. Хорошо, только и сказала Минерва, перед тем как вылететь из кабинета директора и направиться в подземелье, ей нужен был совет, а Северус, самый что ни на есть подходящий для этого человек. Глава 25. События недавнего прошлого. Часть 2. Безумие как гравитация, нужно только подтолкнуть. Конец июня 1991 года, чуть больше 2 месяцев до распределения. Люциус, ты мог бы меня прерывать не так часто, 6-й раз за день, серьезно? Северус осуждающе посмотрел на своего школьного друга и бывшего коллегу по пожирательскому делу, причем так, что даже несмотря на то, что каминная сеть не передавала эмоций, Люциус понял, что тот крайне раздражен. Ты ведь предыдущие 5 раз совершенно ничего мне не сказал. Что-то промямлил и пропал, возмущение так и кипело внутри Снипа, заставляя его распаляться все сильнее, хотя давным-давно он дал себе слово никогда не злиться на своего единственного друга, который еще ни разу его не предавал, более того, не раз спасал из передряг. Что случилось? Восстание гоблинов, апокалипсис. Нарциссе опять сказали, что у тебя любовница. Что? А пок что? А, неважно, Северус, прости. Малфой прикрыл глаза. Он знал, что отвлекать друга от очередного его зельеварческого прорыва, который, к сожалению, останется так и не обнародованным, нежелательно, но и просто промолчать он никак не мог. Метко. После одного этого слова все раздражение с ней повмиг улетучилось, оставляя место только для тревожного ожидания. Она, Северус напрягся, ведь Люциус никогда не обсуждал с ним тему меток, да и говорить так робко и тихо его другу было не свойственно, а значит, случилось что-то неординарное настолько, что выбило спесивого Малфоя из колеи. Она, да что она, Люциус. Северус нетерпеливо ерзал на коленях около камина, но Малфой молчал, пытаясь подобрать слова так, чтобы и правду сказать, и ложной надежды не дать. Однако с трагической тишиной он все-таки перегнул, так как, не выдержав гнетущего молчания друга, с ней презво потянулся за дымолетным порошком и уже через мгновение вывалился из камина. «Что с ней? Я смог избавиться от нее», — сказал Люциус, так и не найдя нужных слов, и оголил предплечье, где только вчера виднелось отвратительно клеймо сумасшедшего маньяка, бывшего много ранее харизматичным лидером. «Как?» — шокированно выдохнул Северус, глядя голодными глазами на свою ожившую мечту, пусть и осуществленную пока не у него, вернее не я, а один маг, опустил глаза Люциус. «Его Вальбурга привела, сказала, что я пятнаю честное и благородное имя Блэков своим тавром, ее детям еще в школу идти, и она не хочет, чтобы я их позорил». С ней стоял как мешком оглушенный. Всего парой фраз Малфой смог заинтересовать его, удивить, обрадовать, напугать и озадачить. То, что на свете есть волшебники, способные убрать метку, его заинтересовало, причем очень сильно, ведь ранее об этом никто и не задумывался. То, что Вальбурга смогла найти такого мага и притащила его к Люциусу, было удивительным, ведь леди Блэк всегда недолюбливала мужа своей племянницы, и об этом знали все, даже те, кому это не надо было знать. То, что метка все-таки исчезла, несмотря ни на что, обрадовалась Нейпа, мечтающего о свободе, а вот дальнейшие слова заставили его забыть на несколько минут о метке и вернуться из своих сладких грез в реальность. «Так, стоп, объясни-ка мне, милый друг, что значит, ее детям еще в школу идти, у Блэков разве кроме Регулуса еще остались дети?» – удивленно протянул Северус. Конечно, не менее удивленно посмотрел на него Люциус. «И почему остались?» «Регулус, конечно, перестал быть наследником Блэк после того, как стал лордом Шафик, но не умер же, в самом деле. Просто он не отвечал ни на вызовы лорда, ни на мои письма, а после падения лорда его же вроде вообще признали без вести пропавшим», объяснил свое высказывание Снейп. «К тому же его, как и Вальбургу, никто не видел живыми или нет уже довольно-таки давно. Просто блэковская паранойя, не более», подуспокоился Люциус, хотя в крови у него все еще бурлил целый коктейль разнообразных чувств. Вальбурга прятала его от властей первое время в России, у крестного своего второго сына, Арктуруса, видимо, поэтому к нему не долетали твои письма. А после, когда она нашла того, кто избавил его от метки, Регулус стал лордом Шафик, женившись на молодой наследнице. Из-за особенностей в наследовании этого рода наследником Блэк стал Арктурус, а потом, когда умер его крестный, князь Орлов, он унаследовал его род, так как у того родственников не было, и наследником Блэков впоследствии стал уже Кастор. «Да сколько этих Блэков-то?» – выразил искреннее удивление Снейп. «Много, друг мой, много», – усмехнулся Люциус. «Ты будешь учить как минимум пятерых, трех первокурсников, Кастора, Альдерамина и Хатису, и двух семикурсников, Арктуруса из Колдовстворца, и Дороти, которую ты знал ранее как мисс Стонкс». «Занятно», – протянул Северус. «А чего это ты такой откровенный?» – прищурился он, глядя на своего лучшего друга, и незаметно потянулся к палочке. «Не врешь ли ты мне, часом, и Люциус ли ты?» Он на секунду замер, о чем-то думая, а потом вмиг стал серьезен и резко спросил. «Как к тебе за отчетом стал обращаться Долохов после первой же совместной пьянки?» «Да это все последствия ритуала. Я теперь добрый, откровенный и безотказный минимум на трое суток. И кстати, как ты прошел через камин?» Удивленно посмотрел Малфой на своего друга, пытаясь перевести разговор и не отвечать на неприятный вопрос. «Как к тебе стал обращаться Долохов после первой же совместной пьянки?» Повторил свой вопрос Снейп, все еще крепко держа палочку. «Северус, ну вот зачем?» – выдохнул Люциус, прикрыл глаза и сказал. «Спой, птичка, спой, рыбка». «Доволен?» – раздраженно выдохнул он, а Северус после этих слов расслабился, улыбнулся и перестал тянуться к палочке. «А теперь ответишь мне на вопрос о камине, как ты прошел, если его Нарси заблокировала, чтобы я никому такой добрый и веселый не попал?» «Не знаю, я ничего не почувствовал», — отмахнулся от него успокоившийся Северус. «Меня больше интересует, как связаться с этим магом и сколько он потребует за это». Снейп скосил глаза на чистое предплечье Люциуса, говоря последнее слово. «Я не знаю, Северус». Честно, Люциус глядел на него глазами побитой собаки, хотя всего мгновение назад был весел и спокоен, а еще через мгновение улыбнулся и стал похож на Сириуса в его школьные годы, когда тот придумывал новую шалость. «Но я знаю, что мы сделаем. Утро следующего дня. Поместье рода Малфой. Массивные двери белоснежного, как и его владельцы, дома чистокровного семейства со скрипом отворились и пропустили в просторный холл странно смотрящуюся вместе пару. Первым был высокий черноволосый старик с несколькими аккуратными прядями седых волос, смотрящимися очень гармонично, словно это сама госпожа загробного мира прикоснулась к этой угольной шевелюре и оставила свой отпечаток, и яркими изумрудными глазами, в которых, кажется, можно было увидеть сияние. На лице у него хоть и было множество морщин, но это нисколько не умаляло его внутреннюю красоту, харизму и притягательность. Одет он был по манере аристократов начала хаховика, в правой руке держал идеально черную трость, а левой придерживал за локоток молодую женщину, одетую со вкусом, но весьма скромно, как и полагается почтенной леди. Ее волосы были собраны в аккуратную прическу, а темные, как сама ночь, глаза хоть и казались строгими и холодными, на деле, если присмотреться, скрывали буйный нрав и горячую душу, готовую ради близких сместить планету с орбиты. «У вас что-то случилось, лорд, что вы решили позвать нас?» Голос у гостя был мягкий, звонкий, словно и не старик он совсем, а молодой мужчина, способный еще на подвиги. «Учтите, если это какая-то мелочь, я крайне расстроюсь, потому как мы с леди Блэк были заняты одним важным делом.